Мапасан упрекает Авара за нарушение сроков платежей, за неумение ладить с книготорговцами, за плохую продажу и плохое планирование. Он принимает решение и без колебаний уведомляет об этом Авара. «Но я не могу больше ждать. Вы опять поставили меня в крайне затруднительное положение. Мне предстоит уплатить весьма крупную сумму не позднее 5 мая, а я до сих пор понятия не имею, чем я располагаю у вас, в то время как вы должны были сообщить мне об этом в начале месяца. Ваша небрежность — причина того, что я передал Оллендорфу один маленький роман». Роман, о котором идет речь, — это Пьер и Жан. Сюжет этого романа весьма прост. В буржуазной семье один из двух сыновей, Жан, получает наследство после смерти старого друга дома. Люди судачат о том, что покойный и есть настоящий отец Жана. Мысль об этом мучит второго брата Пьера. Пьер не ошибся, мать его виновна, и он уходит из дома, благословенно поруганным отцом, оставляя семью и состояние незаконно рожденному брату. Это шедевр. Но шедевр ночи, милый друг. Вопреки предисловию, Пьер и Жан — повесть, а не роман. Из письма, написанного 2 февраля 1888 года на борту милого друга и адресованного молодому писателю Эдуарду Эстонье, огорченному тем, что тема, над которой он работал, привлекла внимание его маститого коллеги, мы узнаем, что обратился к этой теме Мапасан после случайного знакомства с газетной заметкой. Эрмина же, наблюдавшая Мапасана за работой, над этой книгой рассказала: «В течение многих лет я вела дневник. Вот запись, которую я сделала 22 июня 1887 года. Мапасан читает мне первые страницы своего нового романа «Пьер и Жан». Экспозиция обещает быть очень удачной. Реальный факт лег в основу произведения. Один из приятелей Ги получил в наследство 8 миллионов от друга семьи. Отец молодого человека был стар и немощен, мать молодая и красивая. Ги пытался объяснить себе, чем вызвана такая щедрость. Между случайной газетной заметкой, о которой Мапасан сообщает Эстонье, и историей, случившейся с одним приятелем Ги, нет, видимо, никакой связи. Какой же версии отдать предпочтение? Первой или второй? Или, быть может, толчком послужили семейные воспоминания? Как и его мать, Мапасан мог сказать что угодно, когда это было ему необходимо. Опять эта тема незаконно рожденных детей. Как мучительная и достоверно жестокая сцена из Пьера и Жана, лучшая сцена, в которой Жан прощает мать, зачавшую его не от законного мужа, а от другого человека. Весьма вероятно, что Мапасан испытывал к Лори те же чувства, какие испытывал Жан к героине романа. Ничто в жизни Гюстава де Мапассана, Лоры и Ги не может рассеять или подтвердить предположение о незаконно рожденности писателя. Мы уже убедились в этом, изучая материалы Флобери. Однако эта навязчивая идея неотступно преследует Ги. Она питает его творчество, она подчиняет себе его мужскую жизнь. Она сказывается в его настоящем и накладывает отпечаток на его будущее. Да и разве у самого Мапассана нет незаконных детей? Быть может, работая над Пьером и Жаном, он чувствует себя одновременно и виновным, и жертвой? И не потому ли подсознательно наказывает он своего героя, своего глашатая Пьера, наказывает за его невиновность вместо виновной матери? Мы вынуждены ограничиться вопросами, ответы на которые унес с собой Мапассан. Ясно, тем не менее, одно. Из всех его романов Пьер и Жан наиболее глубоко вскрывает тайну автора. Пьер и Жан станет любимым романом Золя, который видел в нем чудо, редчайшую жемчужину, правдивое и величественное произведение превзойти которое невозможно.